«Правда, Василиск, из тебя бы вышел хороший феодальный лорд, но, увы, мое сердце принадлежит Гаргоне, а ее – мне. Сногсшибательная лесбиянка говорит мне, что если бы она не любила другую девушку, то полюбила бы меня, быть может и извращенный, но это особый вид удовольствия. Хе-хе, ну не расстрай, ай». Фразу Эмфисбены прервала Гаргона тычком под ребра. «Ты флиртуешь с мужчиной буквально в метре от меня». Гаргона стала оттягивать Эмфисбене щеку. «Ай-ай-ай, прости, это просто снижение бдительности врага в бою. Ты должна была воспользоваться его оплошностью и напасть». «Нет», — отрезала Гаргона, — «снизила бдительность только ты. Он же воспользовался паузой, чтобы нарастить преимущество. Знаешь, это не отменяет того факта, что ты бездействовала». Насмешливо протянул я. Рана на спине затянулась, а по венам начала струиться химозабоевых стимуляторов. Вены вздулись и почернели, а в висках забила знакомая боль начавшего работать сверхурочно сердца. Я понял, что потерял навыки владения мечом и плетью. Я проверил свои способности и ожидаемо обнаружил, что более не способен чувствовать и использовать эмоции, а также более не укрепляю свое тело и оружие. Однако, моя способность синтеза нисколько не убыла в силе. Подгоняемый химической яростью, я бросился в атаку. Гаргона махнула мечом горизонтально, будто срубала столб. Это была смертельная техника в нынешних обстоятельствах, когда мы были не на обширной плоской поверхности, а бегали по узким линиям цепей, но она совершила одну ошибку. Она попыталась срубить мне этим ударом голову. Ее удар для меня был похож на верчение мельницы. Неостановимо, но очень медленно. Я просто поднырнул под удар и с размаху ударил из низкой стойки шашкой ей в живот. Баам! Звук был как от гонга. Руку отсушило, клинок с искрами отскочил обратно, а на животе у Гаргоны разве что одежда разошлась, да царапинка появилась. Баам! Баам! Баам! Но меня это не остановило. Будто сообщая городу о пожаре, я продолжил стучать по Гаргоне своей шашкой. Удары прохуживали ее одежду, но кожа теперь даже не кровоточила. Просто оставались тонкие ссадинки, будто я не наточенной шашкой ее рубил, а порол розгами. Свист воздуха предупредил меня об атаке Эмфисбены, и я отскочил в сторону, перебравшись с одной цепи на другую. Удар же Эмфисбены смачно шарахнул Гаргону по спине. Ах, Гаргона издала совсем уж не тот звук, который ожидаешь при болезненном ударе плетью. Ну, если вы, конечно, не приверженец БДСМ, ай, кажется, я увидел что-то, что не предназначалось для меня. Протараторил я. Побочный эффект стимуляторов, разгоняющих мое сознание в скоростное безумие. Ты сейчас тоже не поняла, что он вообще сказал. Склонила голову Гаргона. А вот ее речь для меня была жутко растянутой. Не обращай внимания, рвись в ближний бой, крикнула Эмфисбена. Ну да, с моей нынешней скоростью, она от меня не побегает, не полетает. Но опять же, как недальновидно. Я взмахнул рукой и отправил в нее град сосулек зеленого льда. Гадство. Прошипела она и махнула плетью. Та сверкнула красным и сосульки сдула взрывной волной. Стоило только кнуту прикоснуться к одной из них. Хех. Усмехнулся я и вылил из рукава небольшой ручеек жидкого яда. Тот взвился вокруг меня, образуя что-то вроде колец газовых гигантов. Вот уж не знаю, было ли заметно, что ручеек этот растет. Гаргона перехватила поудобнее катану. Ну уж нет, с ее мастерством, которое, пусть и не настоящего, но убило Люция Вечного, я сталкиваться без эмпатического предвидения и укрепления не буду. Сломаю шашку и дело с концом. Вместо этого я быстро выхватил плеть и стал сыпать ударами по противнице. Гаргона остановила пару ударов, а потом просто встала манекеном. Плеть не оставляла на ее теле даже пресловутых покраснений, только лишь раздевая девушку. Зуд в паху оповестил меня о ранее неизвестном побочном эффекте стимуляторов. Если бы мне пришлось гадать, то скорее всего стимуляторов нервной возбудимости. Не очень удобно, но я не могу без них внятно реагировать на движение такого мастера меча, как Гаргона. Я не был дураком, поэтому весьма быстро прекратил раздевать одну противницу и быстро ушел от удара плети другой. Ожидаемо, они работают в паре. Хм, интересно. Пространство, а вернее гравитация в этом мире работает странновато. Притяжение есть только у цепей, причем по всей поверхности. Иначе говоря, как бы ты ни крутился, низ всегда будет опорой. Я сделал легкое движение ступнями, похожее на шарканье, и перевернулся на 180 градусов. Вернее, мне самому показалось, что мир перевернулся, потому что я даже тряски не почувствовал, зато теперь двое противниц были ко мне вверх ногами. У амфисбены белые в розовую полосочку, у горгоны закрытые брюки. Горизонтальный удар амфисбены прошел мимо. «Что ж ты не предсказываешь-то, а?» В сердцах воскликнула горгона, которую опять наотмашь задела плетью. «Я тебе не провидец. Я предсказываю действия противника по его эмоциям и поверхностным мыслям. А этот обдолбанный меняет кучу планов за секунду». Защищалась амфисбена. Либо спектакль, либо мне потребовалось весьма мало, чтобы ввести их в смятение. Неважно, почему вообще они не пользуются фичей с гравитацией. Разве у них не должно было быть кучи времени, чтобы здесь освоиться? Ладно, теперь немного осмысленной тактики. У меня два противника. Первое, боец сверхблизкой дистанции с непробиваемой шкурой. Противник превосходит меня в мастерстве, но не может полноценно реализовать преимущество из-за тормозящей по сравнению с моей реакцией. Ускорители в крови решают первую проблему, а небольшая доза кислоты на кромке меча решит вторую. Вторая, стеклянная пушка с сильными дальнобойными атаками, но слабая в прямом столкновении и готовая лишь уклониться. Просто оставлю на потом. Снова сместившись по поверхности цепи, я прыгаю к противницам и занимаю их цепь. Несколько обменов ударами с горгоной, оставившие зарубки на обоих клинках, но у меня зарубки глубже, и амфисбена пытается атаковать. Кольца яда, обливавшие мою фигуру, отсоединяются прочь и срываются в атаку, тесня обладательницу плети в школьной форме. Я же начинаю полноценную дуэль с горгоной. Все как и тогда. Она мастерски парирует мои удары, но ей не хватает скорости реакции. Но теперь мои удары сопряжены с дозой кислоты, поэтому она уже начинает терять кровь. В пылу битвы горгона срывает с себя повязку, и я обнаруживаю, что стремительно замедляюсь. Поверх этого, каждое соприкосновение клинков замедляет меня пуще прежнего. Так можно и до полного стазиса меня замедлить. Ну, для козыря чуть поздновато. С ладони срывается сгусток слезоточивого газа, заставляя ее зажмуриться и закашляться. Ударяю шашкой по пальцам горгоны. Шашка уже не выдерживает такого напора и разбивается вдребезги, но главная горгона выпускает катану из рук. Дело за малым. Хватаю катану в руки, одновременно с этим, пиная горгону прямо в солнечное сплетение. Грудь забавно колышется, когда девушка падает навзничь прямо на узел нескольких цепей. Катана горгоны замедляет меня, но недостаточно, чтобы я не успел метнуть ее, пробив обе ладони горгоны и пригвоздив их к цепи. Когда я подходил ближе, горгона задергала ногами, пытаясь меня задеть, но я в ответ ударил плетью, свив ее ноги вместе и привязав их к цепи. Первая была повержена, осталась только амфисбена. Она отчаянно отбивалась от преследующих ее змей, сплетенных из яда, но когда подключился лично я со своими кристаллизированными когтями, вскоре амфисбена была скручена своей же плетью и валялась на цепи. «Итак, я, победитель?» – спросил я, развеивая когти. «Победитель?» – насмешливо произнесла красная. «Неужели ты думал, что скрутив и обездвижив своих врагов, тебе засчитают фактическую победу?» Рестлинга пересмотрел. «Василиск, убей!» 4. Я замер. Это было плохо. Смерть была бы кратчайшим путем. Еле слышно произнесла темно-зеленая. «Нет живого тела, нет дела, а все силы, навыки и воспоминания передадутся тебе как победителю, Василиск». «Но-но-но», — растянула розовые губы в ухмылке. «Смерть, кратчайший путь, но ведь не самый интересный. Ты можешь сломить их, загнать под свой каблук и использовать их в любом качестве, которое только может заглянуть в твой сокровенный разум». Розовая облизала губы длинным языком, но с их краешка все равно потекла ниточка слюны, капая на объемную грудь. Это зрелище было на самой грани между отвратительным и прекрасным. Прозрачноватая отстраненно взглянула на трепыхающуюся амфисбену. Так смотрит на хомячка, не сумевшего показать фокус. «Не буду лгать, если оставишь их в живых, то они почти что всегда могут попытаться вновь восстать против тебя. Это неплохой способ держать себя в тонусе, но решай сам». «Ха!» — презрительно усмехнулась красная. «Я за своего неудавшегося чемпиона заступаться не стану. Убей ее и дело с концом. Убей». 4. Горгона бросила на красноодетую взгляд. К ее чести там было не просьба или мольба, а разочарование. Амфисбена же смотрела на всех четверых как на предателей родины, в особенности уделяя внимание голубоватой. «Поработи». 3. «Смерть или служение?» — прошептал я на ушко амфисбены, отчего она вздрогнула. «Ты хотела предложить это моим дорогим спутникам, а сама ты что выбираешь?» Я медленно, скорее неаккуратно, а с расстановкой вытащил у Амфисбена изо рта ее же плетку. Та, получив свободу слова, сразу же мне ответила: «Иди в задницу, отказ, и что дальше? Убить их, это было бы безопаснее всего. Они же могут вновь возжелать твоего свержения. Один, но я не хочу их смерти. Подчини. Два, легко сказать, сложно сделать, все же так просто. Два, да неужели, я не псионик, не психолог и не психопат, чтобы так легко управлять чужим сознанием. Как мне переманить их на мою сторону? Глупышка, у тебя есть ультимативное оружие подчинения. Там, внизу. Два, внизу, я ощупал пояс и обнаружил, что у меня стоит колом. Нужно будет пересмотреть состав стимуляторов в связи с изменением эндокринной системы. Верно, у тебя там есть штука, способная подчинить любую женщину. Два, подчинить женщину членом? Бред, да и только. Это работает лишь в эротических произведениях, написанных с малой фантазией. Еще скажи, что стоит мне только им его показать, как они в меня влюбятся. Сука, прошипела Амфисбена снизу, но я едва услышал ее и нисколько не обратил внимания на эти слова. Ха-ха-ха, ты недооцениваешь то, чем обладаешь. Ты не понимаешь, сколь сильно меняет разум поочередное воздействие болью и блаженством. Они будут твоими, твоими женщинами, твоими сучками, твоими игрушками. А если и нет, то по крайней мере перед смертью, они хорошо послужат тебе успокоением. Два, нет, это не мой стиль. Но они же пытались убить тебя, унизить, подчинить, задвинуть на второй план, заточить в подсознании. Они хотели убить твоих близких. Они же грешницы, еретички. Кто как не они заслуживают кары, а кто как не ты заслуживает награды. Два, награда, да, да, да, награда. Пусть их страдания послужат твоим удовольствием. Два, нет, это простой эгоизм. Нет, нет, нет, это не эгоизм, это зло во спасение. Если ты не подчинишь их, то тебе придется их убить. Неужели ты побоишься запачкать руки, чтобы спасти чью-то жизнь? Два, я не в первый раз пачкаю руки кровью, но так никого и не спас. По крайней мере не спас ценою этой крови и грязи на моих руках. Так ведь это возможность все изменить, спасти первые жизни, дать им возможность жить, пусть ценой тому будет небольшое кратковременное неудобство. Два, это, неужели ты оборвешь чью-то жизнь только лишь потому, что побрезговал потыкать своим членом не в ту единственную? Брось это лицемерие, ты уже пленил сердца более чем одной девушки. Какая разница, скольких тогда ты потыкаешь своим членом? Два, да, я, сделай это, сделай это, сделай это, сделай это, сделай это, сделай это, сделай это, сделай это, сделай это, сделай это. Два, на моих губах зазмеилась усмешка, не веселая, скорее просто злая. Идти в задницу, она послала меня в задницу, она не знала, о чем просила. Я как бы в задумчивости положил ладонь на свое лицо и обнаружил, что в отличие от прошлого раза во внутреннем мире более я не был в маске-респираторе. Что ж, пускай. Эй, Горгона, а ты что выбираешь? Умрешь с честью или будешь служить с достоинством? Убей это ничтожество. 4. Горгона попыталась высвободиться, но ее ноги были привязаны в щиколотках к цепи, а ладони насквозь пронзил ее же клинок, застрявший в этой же цепи. Осознав, что усилия тщетны, она заговорила: «Я проиграла тебе, Василиск, и признаю твою победу. Я согласна служить тебе в любом качестве, но я также предпочту разделить судьбу своей возлюбленной Амфисбены. Убьешь ее, и я не оставлю тебе иного выбора, как убить и меня. Подчинишь ее, и я подчинюсь сама. Во всех невзгодах и радостях я поклялась сопровождать Амфисбену. Великолепная пешка, укради у седого недоразумения ее верности, пользуйся себе во благо. 3. Все невзгоды. Великолепно. Покажем же ей все невзгоды и испытания, которые мы можем им дать. 2. Эррррр. В ярости Амфисбена забыла про речь. Ублюдочные твари, вам всем не жить. Я вырвусь из этих цепей и вздерну вас на ваших же кишках. И молитесь всем богам, чтобы та же участь не постигла всех твоих ненаглядных подружек. Я и не заметил скрытого послания в ее словах. Хах, а она умеет раздвигать границы нравственности. Еще пару минут назад мне было слегка стыдно за то, что я вообще навредил своим же частям сущности, но теперь я готов долго себя самобичевать. Да, да, да, покажи ей то, что ждет непокорных. Низвергни ее в пучины боли и удовольствия. 2. Эй, Амфисбена, снова зашептал я ей на ухо, Горгона готова перенести все те же невзгоды, что и ты, но как насчет тебя? Если я, скажем, оторву ей парочку фаланг с пальцев ног и заставлю тебя смотреть, ты подчинишься мне, ты проглотишь свою гордость». Яростный взгляд Амфисбены был мне ответом. «Ясно», — произнес я. «Гаргона, ты сделала едва ли самый дальновидный выбор в делах любовных». «Да что ты!» Я не стал дослушивать аргументы Амфисбены и просто обратно заткнул ей глотку плетью. «Что же я делаю?» «Все правильно. Она это заслужила, и ты тоже». «Два». «Нет, я. Сделай это». «Два». «Итак, я продолжу задавать вопросы. Меня же можно хотя бы номинально считать победителем?» Устало спросил я у пустоты в лице четырех демонесс. «Любой ваш вопрос, господин». Хором ответили четыре демонессы. «Будь я проклят, они были рады. Им хотелось, чтобы именно я победил, они бы не приняли этих двоих как двух поочередных королев. Это льстило мне, но не слишком. Сколько у меня времени? Как оно течет снаружи и что там вообще происходит?» Спросил я самое важное. «Если я там двигаюсь так же, как здесь, то лучше уж просто прикончить этих двоих и вернуться в реальность, пока еще больше делов не натворил. Время снаружи стоит неподвижно, Василиск», — ответила полупрозрачная. «Твой ритуал вызвал в реальности возмущение, одним из результатов которого была остановка времени в небольшой зоне. Тело бы реконструировалось по образу победителя, а окружающие и не заметили бы, что в сравнении с прошлым была какая-то разница». «Ясно», — задумчиво ответил я. «Этой информации уже более чем достаточно, но раз уж вы уже согласны отвечать на вопросы, я продолжу их задавать. По мере дела». Я присел на цепи поудобнее и положил поверх своих бедер тело Амфисбены. Она была не лалькой Шина, а старшей сестрицей Махиру, поэтому не то чтобы разместилась с комфортом, но мне это и не было нужно. Положив ее на живот, я тут же задрал юбку и начал грубо щупать ее за задницу. «Мммммфф», протестующе замычала Амфисбена, силясь обернуться на меня. Гаргона смотрела на меня с осуждением, но молчала. «Шлеп, мммфф». В мычании Амфисбены и взгляде Гаргоны прибавилось протеста. «Я же только добавил силы в свои пальцы, щупающие задницу этой псевдошкольницы. Чувствовал ли я удовольствие? Да, лгать здесь бессмысленно. У нее было шикарное тело, а еще она очень сильно ослабила мои моральные догмы своими громкими заявлениями. Но я все равно не чувствовал сильной приязни от того, что домогаюсь девушке прямо на глазах у ее второй половинки. Просто примерное начало сцены насилия. Вы двое проиграли, и это уже не изменить. Вам остается либо признать поражение и сдаться, либо уйти без поднятия белого флага, уйти ногами вперед. Я желаю видеть вас как своих союзников, плевать, что мы практически только-только встретились, вы сопровождали меня столь долго, и я намерен продлить это время. Но вы ставите меня перед сложным выбором, убить вас или подчинить себе. Не помню, кто это говорил, но убить кого-то можно всегда, а вернуть с того света – никогда. И раз уж у меня есть только одна попытка, я сделаю все возможное, чтобы вы перешли на мою сторону. В любом случае, если я провалюсь, то вы просто умрете. А мертвецам незачем иметь какое-либо имущество, почести или память. МММФ. Шлеп. МММФ. Я сбросил Амфисбену с колен, положив ее на цепь в той же унизительной позе, похожей на Дагиза. Чуть помедлив, я попытался изменить положение цепей в пространстве. Мне, как ни странно, удалось. У Гаргоны появился более хороший обзор на Амфисбену, а у Седой на Гаргону. Шурх. Я спустил штаны и вывалил свой член прямо на голую задницу Амфисбены. Та затравленно задергалась. Я провел пальцами по ее промежности. Сухо. «Ну, могу поздравить, ты не извращенка». Встав, я переместился поближе к Гаргоне. Строение моего мира было занятным хотя бы уже потому, что я стоял параллельно лежачей на спине Гаргоне, причем я ощущал себя стоящим, а она лежащей. Чуть приопустив ее, я остановил ее лицо на уровне со своим членом. «Соси», — скомандовал я, — «мне нужна смазка перед тем, как я займусь твоей подругой. Укусишь, оторву что-нибудь сначала ей, потом тебе, и так по кругу. Ты поняла меня? Всунул бы в глотку и дело с концом. Ахахаха». Два. Гаргона злобно зыркнула на меня, но широко распахнула рот. Я не стал медлить и засунул вовнутрь головку. Зубки прижались к моей коже, но не более. Она осознавала свое положение. Затем я задвигал тазом. Гакх, гакх, гакх. Гаргона давилась, но не сдавалась. Мой член бил ее то в небо, то в заднюю стеку горла, то заходил за щеку. Амфисбена начинала понимать последствия своего упрямства. Но пока что это выливалось лишь в больший гнев, чем в смирение. Как я и думал, она понимает только личный пример. Когда я счел, что мой член был достаточно мокрым от слюны горгоны, а ей понадобилось немало времени, чтобы полностью смазать его, я отстранился. Горгона тяжело задышала, а я пошагал обратно к Амфисбене, намеренно демонстрируя ей то, что скоро будет внутри нее. Амфисбена проронила первые скупые слезы. «Знаешь, Амфисбена, ты – самая настоящая дура. Не потому что восстала против меня или где-то ошиблась. Отказы служить естественен для любого человека с развитым достоинством, а не ошибаются лишь те, кто ничего не делает. Ты дура, потому что не учишься на чужих ошибках и на чужом примере. Тебе обязательно нужно самой дотронуться до огня, чтобы понять, что он горячий. Увы и ах, сейчас ты заплатишь свою цену за свою глупость, а я опять буду спать с кем-то нравящимся мне лишь телом, пока меня ждет кто-то, кого я действительно люблю. И только попробуй сказать потом, что я не несу никаких жертв. Пусть она почувствует своей киской, какие жертвы ты несешь. 2. ММФ. Побереги возмущение, а иначе ты слишком быстро перейдешь на слезы. Мой мокрый член уперся прямо в задницу Амфисбены. Какой вопиющий эксгибиционизм. Промурлыкала розоватая. Ваши проблемы, что вы никуда не уходите. Ответил я, толкаясь в попку ретивой властолюбицы. Вообще, это было не совсем так. Темно-зеленая спряталась за спиной у красной и не выглядывала. Красная и голубоватая смотрели на все это со скукой и вялым осуждением. Не таким, когда кто-то видит несправедливость, а таким, когда кто-то делает что-то, по твоему мнению, бесполезное. Но вот розовая, да, смотрела в оба глаза и очень живо реагировала. МММФФФФ. Да, явное несоответствие размеров. Мой огромный член с огромным трудом проникал в попку Амфисбены, явно принося нам обоим дискомфорт. За себя я уж точно ручаюсь, а реакция Амфисбены говорит сама за себя. Я толкался, отступал, снова толкался и так пока не засунул всю елду внутрь девушки. Она умудрилась растереть обплетку в кровь губы, что с Иера было сложно, а также выплакать такую лужу слез, что в звеньях цепи образовалось небольшое озерцо. Звенья просто ушли под воду, что было показателем странной физики этого мира. Честно говоря, для меня в этом процессе было мало чего сексуального. Эрекцию я поддерживал препаратом, а даже отблески мстительного удовлетворения погасли в моей душе. Я просто истязал бедную девушку, истязал, чтобы сломить волю, но оставить нетронутой жизнь. Еще немного поелозив в попке Амфисбены членом, я разбудил ее наштырем и вышел из нее. В мычании девушки послышалось облегчение. Достаточно ли этого? Отлично. А теперь вторая дырочка. 2. Недолгое, ведь я просто сменил отверстие. Входил в киску я с меньшим сопротивлением, но с не меньшим протестом со стороны девушки. Она не была девственницей, хотя вот уж не знаю, как горгона ее дефлорировала, но была очень узкой. Я же еще подливал масла в огонь, с размаху опуская ладони назад Амфисбены. Каждый толчок и шлепок сопровождался ее всхлипом. «Давайте, я сделаю себе маленькую милость. Таймскип. Не буду считать, долго ли, коротко ли, для меня это время было мучительно долгим. Я истязал тело Амфисбены. Я не только насиловал ее во все отверстия, но еще и бил плетью, руками, ногами. Иногда доставалось горгоне, которая стоически переносила все пытки. Иногда я супротив показывал нежности к Амфисбене и к горгоне, чтобы попытаться дать им альтернативу. Потом снова пытки, снова, снова. В конце, я просто устал. У меня не было моей эмпатии, вот ирония, доставшейся от Амфисбены, но это не значило, что я не мог сострадать. Амфисбена была той еще сукой, при жизни губившей людские жизни по прихоти, а ныне желающей заменить мои амбиции по улучшению мира своим примитивным властолюбием. Она была равнодушна к моим близким, а сейчас наверняка хочет на них отыграться. Горгона тоже не была пай-девочкой, она умела и любила убивать, а факт того, что ее жертвы не были безгрешными овечками, обуславливался временем. Они обе нагрешили достаточно, чтобы попасть в ад. Но, я не имел менталитет судьи, достойны смерти, кто я такой, чтобы судить, кто такой, чтобы выносить приговор, чтобы его исполнять, как ни посмотри, я был весьма обыкновенным человеком во всех отношениях. Родись я на лет 80 раньше, я бы, конечно, убивал фашистов на фронте, потому что так делают другие мои соотечественники, но чтобы самому пойти на такую инициативу, как убийство, пытка, изнасилование, ладно, для высшей цели я бы пошел и на убийство, и на пытки. Но сейчас, чего ради я пытаю этих двух? Ради своей цели, убил бы я их и дело с концом, все их стало бы моим. Ради них самих, смешно, жизнь переоценивают. Я только что сам сделал им куда больнее, чем мог бы сделать, убивая их. В итоге, я пошел на эту бесчеловечность только ради собственного удовлетворения. То ли чтобы оставить подле себя старых знакомых, то ли чтобы у меня во внутреннем мире было двумя красотками больше, и это при том, что меня где-то там ждала Кармилла, ждала Беллатрикс, ждала Заэльяпара. Примерное начало нормального лимона. Мир я собрался менять, башку бы мне сменить, а то это барахлит неведомой хренью. Я распутал плети и цепи вокруг девушек, вырвал меч из рук Горгоны и с головой залил их лечебным составом. После этого я просто отошел подальше, да рухнул ничком на цепь. Вот так, голышом и со стояком я дожидался своей судьбы. Соблазнительный вид. 2. Где-то там послышалась какая-то возня, но я не стал обращать внимания. Я ждал, ждал, ждал и дождался. Мне на лицо что-то опустилось и начало душить. Я уж был готов принять свою судьбу, да только это что-то имело знакомый запах, а на члене появилось знакомое чувство. Приятное чувство влажного сжатия. Я распахнул глаза и не поверил им. Прямо перед моим лицом была женская задница. «Ты проснулся, Василиск?» — томно спросила Амфисбена откуда-то сверху. Я попытался ответить, но получилось лишь выбить из нее стон. «Ах, шалунишка! Хи-хи!» Амфисбена игриво пошевелила бедрами, сильнее вжавшись промежностью в мое лицо. Несмотря на все предыдущие, она была чистой, хотя и мокроватой, будто ее почистили. «Да-да-да, ты правильно понял, Василиск. Пока ты тут корчил из себя мученика, мы вдвоем вылизывали друг дружку. Своими язычками счищали твою драгоценную сперму, а потом глотали ее всю без остатка. Ах, какой язычок, ах, Горгона, скажи хоть что-нибудь. Ах, ах, ах, что тут можно сказать? Ах, ваши навыки, Василиск, просто невообразимы. Ах, ах, а ваш член? Ах, так, что, вообще, тут, происходит? Я лежу на спине на цепи. На моем члене в позе наездницы скачет Горгона, которая выглядит как медуза Горгона Райдер из Фейта, на лице сидит Амфисбена, выглядящая как Хейраги Махиру, и обе почему-то очень рады меня видеть. Какого черта? Это я вам немного помогла, Василиск сама, медовым голосом прошептала мне розоватая. Все бы ничего, но в моем положении шептала она прямо на ухо. Это мой маленький аванс вам как королю, хи-хи. Когда у них начала подтачиваться воля, я сделала так, что их боль стала превращаться в удовольствие. И чем лояльнее они к вам становились, тем сильнее был КПД. Вы в своей печали и не замечали, как рады были вам подсобить эти две голубки. Хи-хи, ах, отстань, не ломай нашу близость. Махнула куда-то рукой Амфисбена и, судя по громкому шлепку и вздоху, попала прямо по заднице розовой. Я не понял, в какой вообще позе та стояла, чтобы шептать мне на ухо и при этом ловить оплеухи задом. Действо продолжалось. Сверху послышались влажные звуки поцелуев. Мокрая киска на моем лице все сильнее текла и все сильнее вжималась, а я уже не задумываясь всовывал вовнутрь свой язык. Горгона, перемежая скачки восхвалениями, стучала своими бедрами по моему тазу. Иногда я хватал ее ладонями за попу и сжимал, иногда отвешивал шлепки. Она отвечала мне одобрительными криками. «Ах, ах, ах!» Горгона вошла в раж и запрыгала на члене как на скакалке. Не прошло много времени, как мы вдвоем кончили. Я излился вовнутрь, а она в отместку сильно сдавила мой член. «Меняемся!» Радостно воскликнула Амфисбена и соскочила с моего лица. Я тут же поднялся, но только и обнаружил, что тяжело дышащую Горгону, лежащую на спине, а выше нее Амфисбену, призывно выпячивающую попку и качающую ей. «Выбери свой путь, мой король», — промурлыкала Амфисбена, давая доступ к обоим своим дырочкам. «А, к черту все!» — крикнул я и набросился на чертовку. «Ах, да!» — вскрикнула Амфисбена, когда я с разбега засадил ей в попку. «МММФФ!» Ее губы тут же слились с Горгоной в страстном поцелуе. Я долбил ее в киску и в попку, поочередно меняя отверстия. Она радостно отзывалась на любое мое движение, с энтузиазмом подмахивала и сама шлепала себя по ягодицам ладонями. А вскоре я наполнил ее задницу. МФФ, мням, лись-лись, гулп, гулп, гулп. После этого, две разгоряченные красотки вдвоем стали чистить мой член. Горгона заглатывала ствол, а Амфисбена сосала яйца. При этом обе смотрели мне прямо в глаза, а взгляды их выдавали лишь пьянящую их похоть. Я излился им на лица и пошел второй раунд. Я стоял прямо, не сгибая спины. Впереди была Горгона, стоящая буквой «Г» с прямыми ногами на уровне моих, но спиной опущенной параллельно поверхности цепи. Я держал ее за руки и насаживал на свой член. Каждым возвратным движением рук я дергал ее тело назад и тем самым с влажным шлепком стукал в бедра тазом. Ее длинные волосы каждый раз взметались вихрем от моих действий. Сзади стояла и с трепетом наблюдала Амфисбена. Она прижималась своим разгоряченным телом к моей спине и шептала в уши что-то приятное, попутно полизывая мочки. Потом настала ее очередь, и я взял ее на руки. Ее ноги обвились вокруг меня и обхватили спину, руки с ногтями погрузились выше, но боль от царапин лишь сильнее разгоняла мою кровь, а тело красавицы прижималось к моему торсу, сплющивая грудь в две булочки, а соски при этом ласкали мою кожу. Горгона же опустилась на корточки прямо под телом Амфисбена и стала вылизывать мои яйца, пока я трахал ее подругу. Временами она переходила с моего тела на тело Амфисбены, но я едва ли был против. Потом третий раунд, четвертый, пятый. «Итак, я, безоговорочный победитель?» – спросил я, поглядывая на двух бессознательных девиц. «Ну, если у тебя еще остался запал, можешь и меня попробовать победить, хи-хи, ай». Розовая схватилась за затылок, после смачного подзатыльника от красной. «Стыдоба!» – процедила красная. Два претендента признали поражение и присягнули в верности. «Не самый благородный путь». Но работает, да и хер с ним. Отныне и впредь, объявляем Василиска бессмертной головой. Хором произнесли четверо демонесс. Власть, 3, великолепно, проворчал я. Так, теперь, красная, ты ко мне, БЛД, обращаешься? Угрожающе приподняла та бровь, но я и глазом не повел. Да, к тебе, хватай этих двух себе на плечи и тащи их за нами, чтобы несла как грибанные фарфоровые вазы. ТЦ, слушаюсь и повинуюсь. Так ее, 2. Не слышу, слушаюсь и повинуюсь, бессмертная голова, так ее, 2, розовая, ах, теперь, назови меня своей вещью, мерзость, 4, отведи в место поудобнее этих цепочек, разговор предстоит долгий, склоняюсь перед вашей волей, бессмертная голова сама, сдохни, бесхребетное ничтожество, 4, ммм, только если ты мне поможешь, 2. Вот примерно так мы и тронулись в путь. Неведомым мне образом мы как-то обнаружили среди цепей здание. Оно висело в пространстве, соединенное с цепями, будто пришвартованный корабль. Само по себе здание представляло собой гостиницу, точную копию такой, что была у меня в родном городе на центральной площади. Удивительно, но в ней даже был рабочий лифт. Мы разместились в богатом номере на верхнем этаже, я присел в роскошное кожаное кресло, а шестерка моих сотоварищей на коленках в японском стиле разместилась передо мной. Ну, вернее четверка, а двое продолжали дрыхнуть, недолго. Только я хотел уже начать задавать свои многочисленные вопросы, как Амфисбена открыла глаза, а следом за ней и Горгона, причем удивительно синхронно. «Как вы себя чувствуете?» – спросил я, тщетно пытаясь добавить в голос строгости. «Но нет». Прозвучали слова с беспокойством, не быть мне тираном, нет-нет, оскорбляй их, а не жалей. 2. Ну, как для той, кого отпинали, скинули с престола наследие, потом пытали и насиловали, а потом очень долго трахали, неплохо. Потягиваясь, произнесла Амфисбена, но заметив мой взгляд, поспешила добавить, вот только не надо тут драму разводить, а, мы были обречены на то, чтобы вырывать свое существование из чужих мертвых рук еще когда стали пустыми. Я должна быть тебе по гроб существования обязана уже за то, что ты позволил мне жить после моего мятежа, что уж говорить о том, что последующие твои действия были весьма мне приятны. Спать с двумя девушками, которые в первую очередь любят друг друга, а еще обе не очень-то и интересуются мужчинами. Простонал я. Это приятно, потому что это приятно, твердо заявила Амфисбена. Может, это далеко не каждому понравится, но мне норм, а на остальное плевать. Хотя, Горгона, а ты, мне понравилось. Незатейливо пожала та плечами. Хороший бой, хороший секс. Правда, между ними немного, много неприятного. Тебе с твоими навыками можно в костоправы идти, Василиск, но как уже было сказано, это издержки бытности пустым. ТЦ. Еще обнимитесь и в лобике друг друга перецелуйте. 3. Моей целью является изменение этих неудобных устоев жизни. Мы живы, а значит, ты преуспел. Перебила меня Амфисбена. Что же, будем считать, что я простил себя за это. Одним преступлением меньше, сколько там осталось. 564 погибших в результате моих экспериментов. Ах, там же еще синигами добавились. Потом прочие пустые, на которых я экспериментировал уже после апофеоза. Еще несколько десятков рукангайских бандитов. Покуда твои увлечения приносят плоды, ты не маньяк от науки, а ученый с побочным ущербом. Растянув губы в усмешку, прервала мои подсчеты Амфисбена. Спасибо, я ценю вашу поддержку. Улыбнулся я. Что ж, теперь, чем вы докажете свою лояльность Амфисбена, Горгона? Ха, а ты не так плох. 3. А, Амфисбена выпучила глаза. Предыдущих действий не было достаточно, ты нам практически голеньким сдался, а мы тебе и по пальцу не ударили. Амфисбена, с нажимом прервал ее я, не надо делать из меня дурака. Я отлично понимаю, что под воздействием розоватой ты бы кровного врага попыталась не убить, а изнасиловать. Можно сказать, ты так и поступила, но я не буду корчить из себя обесчещенную даму. Дай сюда руку. Амфисбена послушно протянула мне ладонь. Хлоп. Ай, за что? Обиженно схватилась девушка за ушибленное место. Нет, наверное, было достаточно и щипка. Я лишь хотел показать, что влияние розоватой не перманентно. Сколько там времени назад ты кайфовала от того, что тебя хлестают плетью и дерут в задницу. Ну, отвратительно. 4. Ты либо уже достаточно снизила свою лояльность, что вновь чувствуешь боль, либо влияние розоватой было кратковременным. Розоватая, ну, я могла бы сделать все постоянным, но на это нужно время, а еще это не очень. Я бы предпочла делать это по согласию вас или обрабатываемой. Отводя глаза, произнесла розоватая. И что это значит? Раздраженно спросила Амфисбена. А значит это то, что мы вернулись к тому, с чего начинали, Амфисбена. К тому самому моменту, когда мы скрестили клинки. Ну, в твоем случае плети. Если это завуалированная просьба повторить мою демонстрацию лояльности, то я попрошу в этот раз сделать все в уединении. Произнесла Амфисбена, расстегивая верхнюю пуговичку рубашки. Да, если кому интересно, то пока мы шли, на всех нас троих восстановилась одежда и экипировка. О, и еще на этот раз будь, пожалуйста, нежнее. Не будь нежнее. 2. Ахахахаха. Я рассмеялся даже с намеком на веселье. Что смешного? Приподняла бровь Амфисбена. Амфисбена, мы с тобой и Горгоной во всех деталях видели прошлые жизни друг друга. Возможно, да скорее определенно, мы подверглись изменениям за время нашей бытности пустыми, но основы личности и многие пережитки человеческого остались неизменными. Так вот, Амфисбена. Хотя нет, Горгону это тоже касается. С каких это пор вы воспринимаете своих ночных партнеров не как средство получения удовольствия, а как вышестоящего? С каких пор секс для вас стал равнозначен демонстрацией лояльности? Амфисбена нахмурила брови, но потом растянула ухмылку. Василиск, если бы ты был моим мужем в смертной жизни, мы бы стали монархами. А был бы у тебя любовник, Амфисбена? Возможно. Хотя, наверное, нет. Ты снизу уж слишком мужчина, будто бы сверху все забрали, так что любовник мне точно не понадобился бы. Я нахмурился. Не понял прикола. Ну, быть может, я завела бы себе горничную фаворитку с рабочим язычком. Ты, я в этом уверена, ее бы тоже трахал. Я потер переносицу. Разговор с этой женщиной из другой эпохи меня слегка утомлял. Просто, это как идти вброд по реке или по ухабистой дороге. Мы слишком различались в воспитании и едва ли совпадали во взглядах. Ты все еще уходишь от ответа. Почему я должен верить, что ты верна мне, моим целям, амбициям, идеалам? Так, я не поняла. Вы трахаться-то будете? 2. Прости уж, но кроме как еще раз раздвинуть ноги, я никак не могу продемонстрировать тебе свою лояльность. Амфисбена расправила плечи, взметнув волосы. Ну, если ты, конечно, все еще следуешь своему кредо, что словами доверия не заработать. Во всем есть исключение, Амфисбена. Раскрытие тайны вполне является жестом доверия, но выражаться может словами. А некоторые действия, как, например, предложенные тобой, доверия не повышают, так как совершаются без эмоциональных колебаний. Ты бы переспала не то что за свою жизнь, ты уже не раз делала это за власть и привилегии. Да трахни ее еще раз наконец. 2. Не приплетай сюда наши человеческие жизни, Василиск. Уже далеко не так дружелюбно ответила Амфисбена. Из нас у тебя была самая жалкая жизнь и самый жалкий конец. Ты добился меньше любой из нас, но изменился в течение этой жизни и сейчас стоишь выше. Мы также более не те, кем были при жизни. Так что ни разу я не отдавалась никому ради каких-либо корыстных целей. Нет, ты отдалась мне ради спасения жизни и чтобы упрочнить свой статус, а если и нет, и то было простым порывом похоти, наваждением насланным той розоволосой демонессой, то как минимум сейчас ты была готова раздвинуть ноги, чтобы я перестал донимать тебя сложными вопросами. А еще я практически уверен, что отношения с Горгоной ты инициировала, дабы склонить ее на свою сторону. Но сейчас любовь между этими двумя искренняя, так что я не стану портить отношения такими необдуманными словами. И что ты хочешь, чтобы я сделала, чтобы ты мне доверился? Устало произнесла Амфисбена. Трахни ее. 2. Для начала убеди меня словами. Преподнеси доводы, следуя которым, ты не предашь меня, а я буду расценивать твое бездействие в этом направлении как жесты лояльности. Я влюбилась в твой член. Попрошу относиться серьезнее. Отнесись серьезнее ты. Трахни ее, она же сама просит. 2. Хи-хи, я же заметила, как у тебя там задергалось. Попрошу серьезнее. Ладно-ладно, как насчет, я считаю, что если и придется кому-то служить, то пусть это будет милосердный и сострадательный человек, переживающий даже за врага, который хотел его убить и поэтому был подвержен пыткам со стороны этого человека. Человек, не отравленный желаниями настолько, что закрывает глаза на чужие чувства, не желающий поставить себя выше меня, не противодействующий моим желаниям и чувствам. Начнем с того, что я не человек, это семантика. Я имела в виду человека как существо, наделенное разумом и чувствами. Ты вполне подходишь под это описание. Я не могу называться милосердным или сострадательным. Не после того, что я сделал с вами двумя, не после того, что делал с синигами и рукангайскими общепенцами, не после того, что делал с пустыми. Да даже мои деяния в прошлой жизни весьма спорны. Отсутствие веры в собственную непогрешимость у тебя заставляет меня мокнуть там внизу. Попрошу серьезнее относиться к данному разговору. Трахни ее. 2. Ну серьезно, Василиск. Скольких людей казнили палачи и скольких приговаривали к смерти короли, неважно, сколько передохнет в этом безумном мире, ты убиваешь, чтобы он стал менее безумным. Я считаю себя врачом, а эта профессия асимметрична профессии палача. А если король много кого казнит, то он вероятнее всего не знает, для чего ему дана власть. Власть дана правителям от Бога, чтобы простой люд почаще его вспоминал. Знаешь, а у нас с тобой было бы много общего, если бы ты сказала это с сарказмом. А для чего по-твоему дана власть? А зачем нужны государства? Если бы каждый человек сам землю обрабатывал, да в лес по грибы и дичь ходил, он бы жил бы куда лучше, чем если бы платил налоги, воевал в войнах за монарха и веру и страдал бы от произвола аристократии. Государства появились потому, что воинская каста не захотела сама вспахивать поля, а вместо этого стала требовать это с земледельцев. Со временем из этой воинской касты выродились аристократы, которые уже приказывали воинской касте собирать налоги, а земледельцам их платить. А не разваливается все потому, что предложенное тобой общество не выстоит против нормального дифференцированного, а еще потому, что земледельцы не могут победить солдат, а солдаты побоятся идти против большинства. А власть, как известно, часто меняется. Просто не на свободу, а на другую верхушку. Дьявол, да какого хя? Ей дан рот не для этой болтовни, а для того, чтобы она заглатывала по гланды. 2. Заткнись, озабоченная, только-только на интересное перешли. 3. А откуда, по-твоему, появилась эта воинская каста? Выродилась из касты охотников, когда первые племена столкнулись в борьбе за ресурсы. Черт побери. Ладно, признаю, твой пессимистический взгляд на мир работает. Что-то самому расхотелось верить в светлое завтра. А мне интересна твоя точка зрения. Расскажи. Мне тоже. 3. Недифференцированная община земледельцев сталкивается с проблемой. Возможно, это дикие звери, возможно, воинственные соседи. Так или иначе, от общности земледельцев откалывается пласт охотников и воинов, готовых эту проблему решить. Но они не могут этим заняться, продолжая обрабатывать землю, поэтому их прокармливают другие жители, которым не хочется быть съеденными зверьми или убитыми воинами другого племени. Эта воинская каста выполняет свою работу, но ест не продукты, полученные от нее, а ест за счет жителей, выигравших от этой работы. Потом община разрастается и встает вопрос логистики. Этим занимается один житель, но опять же он не работает в поле, а ему за место этого платят на обеспечение земледельцы. И так по увеличению до нормального общества. Уже не земледельцы, но самый разнообразный люд живет на какой-то территории. Поскольку питаться воздухом и дождевой водой они не могут, то обрабатывают землю и забирают из недр земли полезные ископаемые. Поскольку их соседи с другой территории тоже хотят их ресурсы, у жителей нашей территории есть армия. Чтобы армия была функционирующей, нужны военные производства. Еще нужно здравоохранение, правопорядок, ремонт и строительство, законность. Так, ну мы где-то за кадром упустили момент перехода к рыночной экономике. Но говорим мы сейчас о власти. А долгом власти является распределение ресурсов, чтобы у армии было достаточно амуниции, не больше или меньше, а именно столько, сколько нужно. Чтобы законы соблюдались, чтобы они грамотно работали, чтобы дома не рушились и вовремя строились новые, чтобы все работало правильно, иначе говоря, власть – штука сытная, а еще с ней может справиться многие, если уж он совсем не идиот. Поэтому она наследуется, чтобы было меньше за нее борьбы. Это оправдание аристократии, кстати говоря. А еще, я не знаю, есть ли такой термин, но да ладно. Общество, государство, люди, народ – все производят больше ресурсов, чем минимально нужно. Так что коррупция на самом деле не критична. Если один чиновник украдет у каждого гражданина по грошу, то он разбогатеет, а народ обеднеет только на грош. Ведь власть принадлежит меньшинству. То же самое можно сказать и о произволе и вольностях всякого рода властодержателей. Государство не умрет с одной пропавшей девушки, одного убитого человека, одной пропавшей ценности. Настоящая проблема в том, что ворующий чиновник либо не выполняет свою работу, потому что потратил бюджет не на цели, а на себя, либо вообще работает на внешнего врага и работает против системы. Поэтому коррупция страшна для государства, а власть нужна, чтобы улучшать жизнь тех, над кем она держится, чтобы они потом добрым словом человека вспоминали и не тащили его на костер при первой возможности. Вспомни Амфисбена, вспомни, как все радовались, когда тебя приговорили к смерти. Они стояли ниже тебя, они тебе подчинялись, они перед тобой ползали, лебезили. Но все как один только помогали инквизиции отправить тебя на плаху. Амфисбена, вопреки моей открытой критике ее взглядов, широко и, черт побери, добро улыбнулась. Вот именно такому человеку, как ты, Василиск, я и хочу служить. Я не понимаю, ты и не должен. Позволь мне впредь демонстрировать лояльность действиями, и я все еще рада услужить тебе в спальне. Не забывай обо мне, только потому что у тебя еще есть 4 демона-шлюшки здесь и сколько-то там любовниц вне этой реальности. Хорошо, я не шлюха. 1. За такие слова стоит лишать права речи. 3. Вырву язык и затолкаю его в твою раздолбанную задницу, мразь. 4. А у меня еще столько всего есть. 2. Ладно, я приму это за чистую монету. Сегодня. Ну вот и отлично. Только не думай о себе много. Моей любовью остается Горгона, а ты просто любовник для нас двоих. Ха-ха. Что смешного? А ты не заметила? Мы тут целый диспут развести успели, а остальные и слова не проронили. Амфисбена посмотрела на Горгону, которая просто пожала плечами, мол нечего было сказать, а потом взглянула на Демонес. Те никак не отреагировали на взгляд претендентки. Итак, я почти что на 100% уверен, что наши дражайшие демоны могут перебрасываться фразами между собой. И разумеется, я не стану вслушиваться в никакие отговорки. Это вдвойне глупо, учитывая то, что я, как претендент, прекрасно слышала нашептывание розоватой. Косясь на озвученную, произнесла Амфисбена. Стоп, нашептывание, хотя, это и вправду было несвойственным для меня поведением. Но, я помню как-то смутно, мой взгляд уперся в названную демонессу. Та отвела взгляд, на нее смотрели красноватая и полупрозрачная, а так что? Итак, вы 4 паразита решили поиграть нами в фигурки, произнес я. Красненькая выбрала Горгону и стала отбивать у нее все мысли, окромя насилия, голубенькая стала шептать Амфисбене заманчивые предложения, а розовенькая совращать меня на насилие. Я ничего не упустил, взгляды демонесс были мне лучшим ответом. Я лениво посмотрел на 2 претендентов. Те сами смотрели на демонесс со злобой, а на меня, кажется, внимания вообще не обращали. Создание союза на основании ненависти к общему врагу – это фашизм. Но мне-то какая разница? Я либо должен перестать в экспериментах придерживаться этики Менгеля, либо должен крестик одеть. Шучу, никому и ничего я не должен. Потолок номера снесло, как крышу песочного замка, и обнажилось пустое небо. Сквозь прорехи в комнату ворвались цепи, мигом сковавшие 4 заговорщиц. И почему, спрашивается, я не мог сделать так с 2 моими компаньонками? На кой черт я их, спрашивается, насиловал? Не могу сковать их, потому что в отличие от этих демонесс, Амфисбена и Горгона всегда были частью меня как Миноса Гранди. Они естественны в отличие от этого, инородного включения. Цепь – символ заточения, подчинения, стагнации. Все это распространяется не на меня, а на вторженцев. Лично для меня, как уроженца портового города, часто видевшего пришвартованные корабли и не понаслышке знакомого с флотом, цепь была символом надежности и связи. В моем городе даже иногда женились на причалах и сплетали цепи в символ вечной связи. Но для вторженцев только общее значение. «Че черт!» – захрипела красная. «Ты совсем страх потерял. 4, 3, 2, 1. Страх!» – я растянул губы в усмешке. Одновременно и злой, и ироничной. «Возможно. Спасибо темно-зелененькой, если это и вправду так. Однако с чего я должен испытывать страх? Я – король, а те двое – претенденты. Не люблю называть людей животными, так что термин «лошадь» я, пожалуй, заменю на «рыцарь». Эти двое – мои леди-рыцари. У них был шанс стать королем или королевами, но они его упустили. Вы же, в лучшем случае, посланники далекой империи, в худшем для вас – ее взятка. Брови красной сжались в гневе. Не буду столь наивным, что стану верить ей, но это очень похоже на то, что верен второй вариант. Еще скажи, что у нас здесь нет никакой власти. Усмехнулась полупрозрачная. 4, 3, 2, 1. У вас здесь столько власти, сколько я дам вам. С усмешкой ответил я. 4, 3, 2, 1. О, темная госпожа, глубже. Вклинилась в нашу дискуссию розовенькая. Красная на это заявление отреагировала волной презрения в сторону кричавшей. Зато вот полупрозрачная и темно-зеленая взглянули на нее с нарастающим беспокойством и зарождающимся ужасом. Значит, я правильно интерпретировал ее заявление. Полупрозрачная не стала терять зазря время. 3. Господин, я спешу сообщить вам, что капитулирую. Я расскажу вам о всех моих манипуляциях и действиях, а также расскажу о том, что я только планировала сделать. Я передам вам сведения о действиях моих сестер, во всех подробностях, а также поделюсь с вами своими прогнозами их будущих действий. Я встану под ваш стяг и буду выполнять все ваши приказы, будь то приказ вступить в бой с любым врагом, либо приказ разделить с вами ложе, будь то даже приказ сделать это в компании всех остальных демонесс и фантомов. А. 3. Хватит, я принимаю твою капитуляцию. Примиряюще поднял я руку. 3. Правда, в глазах демонессы заблестели слезы и зажглось пламя надежды. 3. Да, а как символ твоей лояльности, примерь-ка ошейник, Эксапатисил Пиза. Пламя надежды потухло в глазах демонессы, а вот слезы потекли лишь сильнее. Вы, бессердечны, бессмертная голова, из твоих уст это звучит почти как комплимент, усмехнулся я. Эфра Андреа, напрягавшая мускулы в попытке освободиться из цепей, красная замерла. Сволочь, Эпифемия Агапи, му-у-у, когда вы называли меня розовенькой, это было лучше, чувствовалось пренебрежение мною, а так, лишь такое скучное рабство. Меня зовут Апелписиафовия, тихо отозвалась темно-зеленая, и вправду, Апелписиафовия, я удивленно приподнял брови, неожиданная честность от такого существа, как будет время, я тебя награжу. Итак, с зародышевой попыткой переворота и тайного контроля мы разобрались, по крайней мере, это сильно умерит их пыл, но все же такая легкость, мне и вправду, дали взятку, Амфисбена, Горгона. «Думаю, мне следует еще раз извиниться», – произнес я, скосив взгляд на упомянутых. «Половина вины теперь определенно висела на нашей розовенькой девочке, но это значило, что я позволил управлять собой настолько, что совершил преступление. В конце концов, я едва ли что-то теряю», – произнося извинения. «Я ведь и сама поддалась их шепоту, смотря на них через плечо», – ответила Амфисбена. «Да и, короче, мы квиты». «Рад это слышать», — улыбнулся я. «Что же, теперь, когда с внеочередной прелюдией покончено, может мы наконец приступим к обсуждению важных вопросов? Итак, что, черт побери, происходит в этом мире?» Все еще висящие на цепях демонессы попереглядывались. Забавно, но сейчас они уже не прибегали к своей нечестивой телепатии, поскольку эту функцию я им пока отрубил. Потом я верну им ее, но конечно же буду знать обо всем, о чем эти горе заговорщицы переговариваются, заговорила полупрозрачная, Эксапатисил Пиза. Это слишком комплексный вопрос. Если угодно, то я могу ответить что-то вроде «все идет своим чередом». Я нахмурил брови и движением руки заставил цепи немного поменять свое положение. Эпифемия Агапи, дьявол тебя дери, ты опять его растляешь что ли? Паникующе разъяренно обернулась Икса Патисел Пиза на соседку по несчастью. «Нет», — с весельцой ответила розовенькая. «А почему ты так решила, Василиск? Давай ты задашь вопрос поконкретнее, я на него отвечу, а ты уберешь ту штуку подальше от... Меня в целом было бы идеально». Чуть потянул руку на себя. «Ладно, ладно, прошу вас, Василиск сама, уберите свою большую цепь п подальше от моего, сокровенного». «Ахахахахаха», расхохоталась рядом розовая. «Детский сад», вздохнул я и повел рукой от себя. «Конкретней, так конкретней. Причины, по которым меня, человека из 21 века, занесло в Уикамунда прошлого мне известны. Однако, мои дорогие леди-рыцари, Горгона же жила где-то в первом тысячелетии нашей эры, а Амфисбена в веке так 16-м. Как это так, жители 21 века, 16 века и X века встретились вместе на полях Уикамунда в 18 веке? Совпадение? Все случайности не случайны», — загадочно произнесла Икса Патисел Пиза. «Руку на себя, не те туда, говорю, все скажу. Как-то допрос демонов излишне просто выглядит», — скептично заметила Амфисбена. «Не тебе, Малум Малификарум, не тебе, святой инквизиции и экзорцистов. Даже без святой воды и молитв обошлись, ты просто приставил конец вот такой вот цепочке к ее, сокровенному», — передразнила Амфисбена демонессу. «Нет, если честно, меня это тоже удивляло. Моя плеть была как-то осведомленнее в вопросах плотских, чем демонесса. Это слева демон разврата, а я вообще по другой специальности работаю», — крикнула извивающаяся Икса Патисел Пиза. «Я с парнями из Аэруки не додержалась». Красная бросила на нее полный превосходства взгляд. «Да вообще все, кроме Эпифемии Агапи, тут девственницы, ни разу с парнями за ручки не державшиеся. Клевета», — крикнула розовая с таким весельем в голосе, что была похожа на перепившего советского актера. «Я была выращена в тесной чисто женской компании, привержена к лесбийского секса. Я не знала тела мужчины до встречи с Василиском сама. Ты и после встречи со мной мужчины не познала», — со скукой заметил я. «Ее моим цепным способом усмирения можно, наверное, только раздразнить. Хе-хе-хе, это только вопрос времени», — самодовольно заявила мне розовая. «Эх, я жду две вещи: ответов на свои вопросы и повода проверить метод подчинения, предложенный демонессой на другой демонессе. Вопрос я уже задал. Сейчас все будет, Василиск сама», — крикнула мне Икса Патисел Пиза. «Ваша встреча была предначертана судьбой. Судьбой, которую вам избрал Великий Океан». Я нахмурился, решая, что меня волнует больше: что еще за судьба и что за хрень мне ее назначает. «Что ты подразумеваешь под судьбой, демон?» «Судьба – предопределенный исход событий. Если правильно выставить переменные, любое событие может закончиться именно так, как желает пророк», — удовлетворительный ответ. «Но мне нужна конкретика моего случая. Если говорить коротко, вы были избраны. Вы как ядро, и две ваших леди-рыцаря как лошади. Силой Великого Океана ваша душа была отправлена не в 21 и краткое век, а в середину 18 го. Учитывая то, что отправлена душа была из другой реальности, было несложно перенаправить ее в прошлое, ведь она не рождалась в этом мире и не могла своими действиями сама себя стереть из реальности. С вашими спутницами было еще проще. Их первый визит в Уикамунда сопровождался аномалией в разрыве пространства, из-за которого они попали в сильно позднее время, чем умирали. Пожалуй, задам вопрос из малозначимого. Почему эти двое выглядят как Хироги Махиру и Медуза Горгона Райдер? Нет, серьезно, какого черта? Ах, это просто последствия воздействия хаоса на этот мир. По этой же причине братья Грантс стали сестрами Грантс. Кое-кто приобрел занятную внешность, кто-то стал копией личности из другой реальности. Вы, я думаю, уже догадались, что я подразумевала Сирию Юбикитас. Ну, много всего по мелочи. Не слишком ли ты мельком рассказываешь о таких изменениях, как смена чьего-то пола и появление новых сил в мире? Ничего нового от этих искажений не появилось, просто изменилось старое. Можно сказать, что изменения были чисто косметическими. Появление новых вастер-лордов является следствием лишь действий вас и вам подобных. Я оставлю эту ремарку чуть на потом, а сейчас спрошу вот что. Зачем было сводить нас для образования Гиллиана? Случайности не случайны, а самые неожиданные исходы могут быть предсказаны. Неполная ассимиляция двух душ при образовании Миноса Гранди была предсказана нами, как и результат, в действительности и являвшийся нашей истинной целью. Непостоянство, кровожадность, властолюбие. А вместе получился хаос. Я ведь прав, абсолютно правы, Василиск сама. Эксопатиселпиза позволила себе легкую усмешку. Комплексная стезя смерти хаос. Идеальный носитель для духовных сущностей, подобных нам четверым. К несчастью для нас, вы для Великого Океана представляете большую ценность, чем четыре пешки нашего уровня. Что вообще такое Великий Океан? Сразу спрашиваете, что это, а не кто это? Очень проницательно с вашей стороны, ведь я весь разговор упоминала Великий Океан чуть ли не как индивидуальную личность. Что же, наверное, вам проще всего будет соассоциировать Великий Океан с варпом из так вами любимой вселенной Молота Войны. Это будет не совсем верное, но допустимое упрощение. Я давно предпочитаю ассоциации точное определение, эксопатиселпиза. Что же, если так, то, для вас ведь очевидно, что существует бесконечное множество миров, Василиск сама. Да, хотя сам я бы хотел верить, что живем мы в суперсимметрии. Не очень поняла про симметрию, но да ладно. Среди этих мириадов миров есть немало тех, которые подобно этому миру имеют собственную систему реинкарнации душ. Есть такие скучные, что там людские сердца, мысли и чувства работают только лишь на реакциях биохимических компонентов тела и сигналах в мозгу. Но есть также огромное число миров, где есть души, но нет системы реинкарнации. Души там появляются в ходе процессов из чистой энергии эфира, по местному сленгу риши, однако, куда деваются весь отработанный материал, верно? Да, вы правильно догадались. Все эти неисчислимые души отправляются в пустое пространство, что принято называть, пустотой, или небытием, неважно. Важно то, что там все эти души не просто висят в бездействии, а притягиваются друг к другу подобно намагниченному железному песку, образуя метаабоминацию духовной материи, также известную как Великий Океан Душ. Внутри этого адского варева отдельные души не выдерживают условий окружающего пространства и распадаются на эманации эмоций, личностных качеств, сильных воспоминаний, иные наоборот впитывают в себя свободные эманации и становятся сильнее. Да, как например мы. Однако, в отличие от вашей придуманной вселенной, там не существует заправил сверхсущности. Есть левиафаны, для которых вся поверхность одной из зон Уэкамунда, лишь поверхность века, но бесконечно растущих богов там никогда не было и не будет. Скажу вам больше, по меркам океана вы, Айзин Саске и прочие сущности капитанского ранга классифицируетесь как верх среднего ранга или низ высшего. А еще там можно встретить куда более интересных личностей, чем могли бы придумать ваши фантасты. Океан по-своему един, но скорее абсолютно анархичен. В связи с тем, что с океаном контактируют некоторые миры, а жители океана собой представляют чистый хаос. По сути, океан сам по себе давно обожествился в бога хаоса. Хаоса неделимого, если вам угодно. Впрочем, как я уже сказала, делить его и ни на что. Так почему же, раз уж в вашем великом океане душ водится все, что может представить страдающие эпилепсией и мигренью шизофреник, у меня на пороге оказались копии так полюбившихся мне губительных сил. Да просто потому, что вам они ближе. Вклинилась в разговор Красная. Как придя в идеальный бордель, ты закажешь не случайную шлюху, а именно ту, которая похожа на твою знакомую, которую ты всегда хотел, или на знаменитость, которую ты тоже всегда хотел. А во, вмешалась теперь Эпофимия Агапи. Эфрандрия говорит о борделях и пошлостях. Что дальше? Апелписиафовия начнет читать любовные романы? Железный аргумент. Итак, зачем же Великому Океану это нужно? Хаос, ответила Эксопатиселпиза. Больше хаоса богу хаоса, как-то так, верно. Ты хочешь, чтобы я разрушил систему реинкарнации в этом мире, присоединив его к Великому Океану? Я бы очень этого хотела, ответила Эксопатиселпиза, а в глазах ее блеснула алчность. Однако, будет не совсем корректно сказать, что океан хочет именно этого. Как я уже сказала, из-за принципов обожествления океан давно превратился в бога хаоса, хотя до сих пор имеет с обычными богами не больше общего, чем мухомор с кипарисом. Суть в том, что океан получает силу от творящегося в мирах хаоса. Чем больше хаоса, тем больше силы, а вы по своей сути – настоящий генератор хаоса. Учитывая то, что после неизбежной в далеком или не столь далеком будущем разрушении вашей духовной оболочки мы вернемся к истокам в океан, океан в этой сделке ничего не теряет.